Ты скала по имени Христос. Души ты извлек из рва погибели и меня поставил на утес, названный твоим высоким именем. Сердцу так отрадно сознавать, что скала моя — твердыня вечная. Даже если будут обдавать ее волны злые, ветры встречные, ей ничто, никто не повредит, ведь нет выше в целом мире имени, имени, в котором я сокрыт и через которое помилован. О, скала, по имени Христос, я шепчу тебе благодарение. Ты из милости меня вознес на единственный утес спасения. Аминь.